595. Декабрь 1. Утверждаю явление счастья, утверждаю свет среди мрака, утверждаю близость прихода, близость учителя утверждаю. Мудрость сравнения ликов людских даст понимание явления близости. Можно взять 100 000 сознаний или даже 1 000 000. Кто из них мыслит об учителе? Общение или устремление к учителю? Никто. Все думают о своем или закостенели в мертвых формах религии и дух убивающих. Но мысли свои ко мне обративший истинно близок ко мне. Так не будем умалять значимость свою. Ибо значимость человека в жизни измеряется близостью его к учителю света. Назначение человека — свет в себе утвердить и, утвердивший, нести его в жизнь и через жизнь. В этом смысл и значение великого поручения. Свет в мир несущий благо вам. Трудно нести чашу нерасплесканной. И толкнут, и обидят, и умолят. И сокровища пытаются расхитить, ядовитым дыханием своим заразить. Много попыток сделают погасить свет у несущего его. Но неуязвим вооруженный владыкою и умеет огненный иммунитет. Вместе устоим против жизни и всех попыток свет угасить. Так близость к учителю становится явна, если вокруг посмотреть. Многие всю жизнь проходят, ни разу не помыслив об учителе света. Потому благо вам, признавшим меня, вы в длани моей, вам первые лучи восходящего солнца, вам первые лучи света каждое утро, вы окружены заботой и любовью, вам лучи матери мира благословение шлют. Дети мои, от света рожденные, пройдут и ядовитые времена, и вы в борьбе закаленные, в свете возросшие и утвердившиеся, спело пожнете от света моего. Ручательство будущему даю, вашему будущему ручателем стану, на страже будущего вашего стою. Учитель не забывает ни одной мысли ему посвященной, и трудов среди бури и мрака, и тьмы предрассветной ему принесенных. Труды, понесенные ей сети, заброшенные в океан мира моего для ценного улова. Думайте о том, что сияющее будущее ваше принадлежит вам неотменно. Никто не отнимет его от вас. Я сплетаю нити кармических утверждений в чудесный рисунок жизни, ожидающий вас. Ваше будущее со мной утверждаю и ручательство света даю. Да будет так! По слову владыки света я сказал. Аум.